«Разве можно найти время для диверсии лучше, нежели Новый год?» – сам у себя спрашивал Минато, и тут же отвечал, что «любой другой массовый праздник был бы не сильно хуже, в конце концов, от него требовалось не брать город штурмом, а вывести за его пределы двух женщин, одна из которых – живое подобие Биджу, согласившаяся присоединиться к Канахе, если ей вернут свободу, а вторая – истинная правительница Роурена, которую отстранили от реальной власти. Я не попытался было возмутиться Намикадзе, когда стоило ему пересечь Привратную площадь, как на него налетела пестрая стайка молодых девушек, шустро сунувших в правую руку желтый фонарик, на шею надевших венок из цветов, а затем чмокнувших в обе щеки, чтобы с веселым хихиканьем убежать дальше. «Да, а я посмотрю, что ты весь нарасхват», — ехидно отметила еще одна девушка, на этот раз имеющая красные волосы, лисьи уши, 9 хвостов за спиной, миловидное личико и пару рубиновых глаз с вертикальными зрачками. Если бы не опыт общения с Кушинайчан, зрачки которой при негативных эмоциях тоже вытягивались, а радужки краснели, то ему было бы очень неуютно ощущать на себе столь пристальное внимание. «Мне уже нужно ревновать?» «Нет-нет, это просто недоразумение». Свободной рукой потянувшись к затылку, Шиноби, чакра которого до сих пор была запечатана, наткнулся на ремешки, удерживающие полумаску. Фыркнув, одетая в желтое одеяние Тамама, подошла к молодому мужчине и обвила его шею тонкими, но невероятно сильными руками, после чего буквально прижалась всем телом и крепко поцеловала. Инстинкты Минато вопили об опасности, но общение с Джинчурики сделало свое дело, так что и общество этой носительницы необычного генома он сумел перетерпеть с завидной невозмутимостью, да и ответил на поцелуй, слегка приобняв партнершу, чем вызвал у нее довольство во взгляде. «Все готово», — разорвав поцелуй, заявила Кицуне. «Я договорилась с Серому, так что она будет ждать нас в малой приемной королевской башни». «А принцесса?» — спросил блондин, от столь близкого общения с крайне привлекательной Кунаичи, ощущая некоторое напряжение внизу живота. Будь чакра разблокирована, он бы легко подавил эффект, но сейчас было нельзя использовать даже ментальные техники, чтобы не вызвать подозрений. Было бы лучше вовсе не оставить им прав на официальную власть, тогда и аристократия страны ветра подключится. «Франкенштейну плевать на эту возню», — фыркнула Тамаманомая. «Мне кажется, что он вообще разочаровался в проекте города-государства, так как занимается в своей пирамиде непонятно чем и почти не показывается снаружи, но вот Мукади в принцессе заинтересован и охраняет ее лучше, чем сокровищницу. Можно будет попробовать внести разлад в их отношения, сыграть на ущемленной гордости проигравшего кукольника, ну или еще что-нибудь придумать». Тама-чан говорила, что Мая-чан недовольна своим положением в обществе. Можно будет использовать ее после того, как Канаха придет восстанавливать справедливость. Легкий укол в бедро заставил Намикадзе вынырнуть из мысли и сфокусировать взгляд на хвостатой искусительнице. «Я, конечно, красивая, но ты мог бы не пялиться столь откровенно, да еще посреди улицы», — ехидно заявила Кицуне. «Пойдем, я хочу показать тебе несколько моих любимых мест». Произнеся последние слова наиболее громким шепотом, Тамаманомай подхватила Минато под руку и потащила в ближайшую башню. Стоя перед монитором в одной из лабораторий, одетый в черный комбинезон и привычную маску, Виктор следил за тем, как одна хитрая лисица водила по злачным местам Роурена одного самонадеянного шиноби. Ученый знал, что Намикадзе пообещал своей спутнице свободу, избавление от ошейника и возможность начать карьеру в скрытом селении наемных убийц, на что та согласилась, собираясь со временем подмять под себя эту организацию, получив верную армию магов, с ее умениями и силами. Подобное было выполнимо, пусть и лет за 40-50, что для полубогини не слишком большой срок. Кукла тщательно следила за этими шпионами Канахи, благодаря чему знала обо всех их закладках, включая спрятанные среди деревьев кунай, необходимые для использования пространственно-временной техники. Впрочем, ставшая после своего перерождения очень активной и любопытной зверобогиня не спешила что-либо предпринимать, да и по плану собиралась дать им сбежать. Вот Минато и Тамама, пройдя половину внутреннего города насквозь, вошли в королевскую башню, воспользовавшись правом доступа Кицуне. Они поднялись на третий этаж, вошли в малую приемную, где находилась королева в обществе 6 самураев. Своих защитников Серому попросила выйти за дверь, после чего обратилась уже к шиноби. «Вы, «Представитель скрытого листа, да, ваше величество», — отозвался блондин, пробежавшись взглядом по ладной фигурке немолодой, но все еще красивой женщины, одетой в темно-синий наряд. «Вы уверены, что здесь безопасно? Рядом со мной убийца Йокой», — официальная правительница хмыкнула, обвела руками не слишком вычурную обстановку, буквально кричащую о дороговизне и строгом стиле, и заявила: «Более безопасного места и не придумаешь. Если нас решит посетить кто-нибудь нежелательный, мои самураи сумеют его задержать». По мелькнувшему на миг выражению лица Намикадзе, было легко понять то, что он крайне сомневается в способностях мечников, которые слишком глубоко утонули в заблуждениях, связанных с их кодексом. Однако же вслух он этого говорить не стал, и даже лицо успел вернуть к вежливому и доброжелательному выражению, прежде чем на это обратили бы внимание. «Вы готовы уходить?» — все же спросил Минато, начав снимать со своей ИСЦЧ блокирующую печать. «Мне нужны гарантии», — прищурилась Серому, спрятав кисти рук в широких рукавах одеяния. «Я не хочу сбежать из одной клетки, чтобы оказаться в другой. Тем более, что моя дочь остается здесь. В какую игру она играет?» — задумался Франкенштейн, успевший неплохо узнать королеву, а потому не верящий в то, что она могла ляпнуть подобную глупость в такой ситуации. «Я, Минато Намикадзе, даю вам слово чести, что подобного не произойдет», — изобразил некую гордую и величественную стойку блондин. «Канаха поможет вам изгнать из города захватчиков», и комнату озарила ослепительно яркая жемчужная вспышка, а сам шиноби, все же успевший частично увернуться, осел на пол с дырой в правом плече. В этот же миг один из самураев, стоявших за дверью, поднял тревогу во всей башне, а его напарники ворвались внутрь приемной, спеша встать между своей королевой, раненым молодым мужчиной и обозленной, но в большей степени, шокированной лисой. «Что это значит?» — прорычала Тамаманомая, черты внешности которой стали заметно более звериными. «Я раскрыла заговор с целью похищения члена королевской семьи и последующим его использованием для захвата Роурена», — без тени улыбки или торжества, с лишь мрачным удовлетворением в глазах, заявила Серому. «Твоему хозяину, лисица, будет интересно узнать, что ты якшаешься со шпионами, да еще помогаешь им в исполнении заговоров. Гррр, девятихвостая уже атаковала бы, но тогда Намикадзе остался бы без защиты, чем могли воспользоваться самураи, а свои шансы на побег без его помощи она расценивала здраво. Почему?» — морщись от боли, но стараясь все же распечатать свою чакру, спросил блондин. «Мы ведь хотели помочь вам, великим странам и их селениям, нужна только война, приводящая к смертям и нищете простых людей», — с искренней брезгливостью процедила женщина, отступая к дальней стене, держа в руках два серебристых цилиндра, один из которых уже был использован и теперь годился лишь для переплавки, о чем догадывалась только кицуне, но не была уверена в этом. «Чем вы хотели меня купить?» «Хотели, чтобы я стала вашей ручной королевой? Тогда какая мне разница, кто будет настоящим хозяином Роурена? Или же вы хотели усадить меня на трон, стоящий среди руин, а потом с гордым и самодовольным видом убраться в свою цветущую страну? Я не настолько безумна и властолюбива, чтобы ставить свой эгоизм превыше блага народа». «Слушай и запоминай, шиноби Канахи, королева Серому готова быть марионеточной правительницей, если она видит то, что народ, который она клялась защищать и вести в светлое будущее, процветает и крепнет под рукой кукловода». «Это неожиданно», — доктор склонил голову к правому плечу, новым взглядом изучая бледное лицо женщины, которую вроде бы проанализировала Тедо, но которая умудрилась сделать то, что не вписывалось в ее психологический портрет, если, конечно, она не обманывала аналитические ИТ, будучи актрисой высшего уровня. В этот момент в помещение ворвались некроголемы, которых в городе называют автоматонами, а вместе с ними прибыл и Фрэнки, облаченный в кожаный жилет, свободные штаны и сандалии шиноби. Увидев Тамама рядом с Намикадзе, он на долгую секунду впал в ступор, чего оказалось достаточно канаховцу, чтобы сломать печать, сложить единственную одноручную печать и исчезнуть с хлопком, похожим на тихий раскат грома. Находившаяся рядом кицуне, успевшая схватить человека за плечо, пропала вместе с ним. «Не-е-е-е-ет!» — взревел здоровяк, заставив самураев поморщиться от звуковой атаки, а королеву вовсе упасть на колени, так как этого ее нервы уже не выдержали. Впрочем, как отметил Виктор, держалась она очень хорошо, пусть и боялась как-то мама, так именно-то. В то же время пришло сообщение, что двое других диверсантов попытались проникнуть на территорию одной из башен, приняв ее за настоящую силовую установку, стоящую над источником. Однако же кукла, воздействуя через споры в их телах, вовремя сумела их обезвредить, так что некроголемы теперь паковали двух новых подопытных. План провалился на 25% из-за моей ошибки. Это, возмутительно, прорвалось негодование в мысли Франкенштейна, начавшего бегать пальцами по клавишам панели управления, преодолев даже его урезанную эмоциональность. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Огорчительное. Примечание к части. Проходная глава. Австралия. 1739. Это все, крепкого телосложения, жилистый и довольно высокий старик, сидящий в глубоком кресле, одетый в черный облегающий комбинезон, свободный белый плащ и пятиугольную пирамидальную шляпу со знаком огня на одной из сторон, невозмутимо выбил пепел из деревянной курительной трубки, начав заново набивать ее свежим ароматным табаком. Хай, Хокаге сама, стоя на одном колене, правый кулак уперев в пол и низко склонив голову, отозвался светловолосый молодой мужчина, прибывший с отчетом о миссии сразу из госпиталя, где его подлатали, на скорую руку. Понятно, словно обычный огорченный дедушка, вздохнул могущественнейший человек во всей стране огня, сомнением коего вынуждены считаться если не все, то очень и очень многие. Печально, что ты не смог увести с собой Джираю Куна и Цунади Чан. Их помощь была бы крайне полезна в грядущей войне. Без них, Коноха рискует потерять немало позиций на мировой арене. Все же двое из трех великих саннинов – это бойцы уровня слабых Каге. Ну да я верю в своих учеников, так что думаю дней через 5-10 мы о них услышим. Главное, что ты смог доставить в селение важную разведывательную информацию, а кроме того, выкрал очень сильную кунайчи, готовую к сотрудничеству с нами. Эта неудача, Минато-кун, станет ключом ко множеству побед в будущем. Ну да тебе сейчас не до стариковского ворчания. Хе-хе, беги к своей принцессе, и не забудь напомнить ей о тренировках с чакрой Биджу. Из-за того, что двое саннинов сейчас недоступны, нам может очень пригодиться джинчурики на поле боя. Хай, Хокаге сама, с заметно меньшим энтузиазмом отозвался Намикадзе. Молодой мужчина ушел, а старик на миг позволил эмоциям выплеснуться, раскрошив пальцами крепкое дерево курительной трубки. Он слышал, что Райкаге крушит письменные столы в приступах ярости, но был слишком дисциплинирован для подобных проявлений эмоций. Собрав мусор в ладони и высыпав его в стоящее под массивным столом ведро, Хирузин Сарутоби выдвинул нижний ящик, достал оттуда новую трубку и стал набивать ее механическими движениями, что совершенно не мешало размышлять на отстраненные темы. А за окном в стене, имеющей форму полукруга, расположенным за спиной многоопытного шиноби, разгорался красный рассвет. Старики бы сказали, что в эту ночь была пролита кровь. Только вот сколько лет я живу, в этом мире не бывает и дня, чтобы не лилась ничья кровь. Щелкнув пальцами, третий Хокаге высек искру, которая запалила табак, а затем глубоко затянулся дымом от лечебных трав, позволяющих частично компенсировать нехватку времени для тренировок. Жена ворчала о том, что это является временным решением и вечно норовила выгнать мужа из кабинета на тренировочный полигон, но даже у нее это редко получалось. Часть плоской стены, за которой находилось маленькое хранилище секретных свитков, замаскированное портретом первого Хокаге, Хаширамы Синджу, отъехала в сторону. Взгляду немолодого, но далеко не дряхлого главы Конохи предстал еще один старик, одетый в белую рубашку, черные штаны, с перевязанной головой и скрытым под бинтами правым глазом, а также, висящий на перевязи левой рукой, демонстративно опираясь на трость, бывший сокомандник, близкий соратник и один из тех, кого человек по прозвищу профессор мог бы назвать другом, бесшумно подошел к столу и уселся на стул для посетителей, которым позволялось сидеть в присутствии главнокомандующего. «Однажды эта дрянь тебя убьет», — констатировал Шимура Данза. «Если это случится, мои враги будут скрипеть зубами от чувства собственной неполноценности. Ведь их всех обойдет обычный табак», — рассмеялся Хирузин, выдохнув струю белого дыма, который сплелся в силуэт восточного дракона, начавшего летать по кабинету, скручивая свое длинное тело замысловатыми петлями, что демонстрировало филигранный контроль над чакрой его создателя. «Веселишься?» — хмыкнул глава секретной службы, специализирующийся на тайных убийствах, похищении, поиске информации и вербовке предателей. «А что мне остается?» Приподнявшись из кресла, Сарутоби развернул его к окну, что сопровождалось неприятным скрипом ножек по полу, а затем плюхнулся на сиденье, откидываясь на спинку и сделал новую затяжку, смотря на восход. «Скажи, Данза, я настолько плохой учитель, учитель, хороший», после непродолжительной паузы отозвался создатель и бессменный глава корня. «Наставник отвратительный, поясни», потребовал третий Хокаге, выдув нового дракончика, который свернулся кольцами у него на коленях, позволяя себя погладить по голове. Кто бы знал, как сильнейший шиноби самой первой скрытой деревни тратит чакру, не поверил бы. У твоих учеников был хороший потенциал, но только у Цунаде имелась поддержка клана, начал отвечать Шимура, постукивая пальцами здоровой руки по навершию трости. Синджу, за которой приглядывали, пусть и стала первоклассным медиком, но как боец, осталась весьма посредственной. ДС ранга дотягивает с трудом. С другой стороны Джирая и Арачимару, гениальные сироты, которые уже сейчас способны претендовать на звание Хокаге. Рекомендую тебе присмотреться к змеиному Саннину. Его больше интересуют исследования, а не власть как таковая, так что им будет проще управлять, оставаясь советниками. А вот моральный облик. Свои взгляды ты сумел привить только Джирае, да и то не те, которые следовало бы. Я тебя услышал, констатировал правитель Конохи. Взгляд старика пробежался по крышам домов, виднеющимся за бронированным стеклом кабинета, где сейчас только-только просыпались тысячи мужчин и женщин, готовящихся приступить к повседневной работе. Подметать улицы, готовить еду, лечить больных, ловить преступников, воровать документы, искать шпионов, ловить кошек, убивать бандитов или неугодных аристократов с торговцами. Любая работа, оплачиваемая в свой срок, но при этом не вредящая листу, должна была исполняться. Только вот селение лишь внешне казалось монолитом, на деле же представляя из себя полтора десятка кланов разного размера, от великих, Учиха и Хьюга, насчитывающих более тысячи членов в каждом, и до вымирающих, тех же Синджу, состоящих из одного-двух человек. Кроме того, имеются семьи потомственных шиноби, которые еще недавно были бесклановыми, решившими составить пары с такими же, как и они, выходцами из простонародья, ну и самородки вроде Орочимару, Джирай, Минато, каждый из коих, с высокой долей вероятности, являлся внебрачным ребенком шиноби, развлекшегося с простой девушкой. И все эти великие, гениальные и просто упертые, составляют коалиции, союзы, сообщества, чтобы получать больше легких миссий и меньше реально опасных. В Анбуже вовсе идут неохотно, и только за большую зарплату, гарантии для семьи, доступ к знаниям. Где-то воля огня, горящая в сердцах патриотов. В основном она затухает после первой-второй серьезной стычки, когда шинигами проходит рядом, а мозги начинают усердно работать. И ведь нужно не только гасить конфликты фракций в зародыше, чтобы не получить гражданскую войну в селении, но еще и соблюдать всяческие интересы, подкупая, запугивая, уговаривая. Хорошо Данза устроился, сидит со своими молчунами в подземельях и бед не знает. Новый дымный дракончик, едва вырвался изо рта создателя, набросился на уже наполовину истаившего сородича, начав его рвать на клочки. Кроме всего прочего, посланники даймё страны огня все активнее намекали, что надо бы пощипать страну ветра, которая начала слишком уж серьезную активность на рубежах малых стран, служащих буферной зоной, из-за чего уже их правители задумываются о присоединении к сильному соседу. Да и поступающие оттуда товары слишком уж дороги, так что следовало показать мышцы и заставить жадных торгашей сбросить цену, пусть и лишь для ряда уважаемых людей. Почему Хокаге, глава военной мощи страны, не заткнет жадных аристократов и чинуш? Он, разумеется, может это сделать, но тогда обязательно начнутся проблемы с поставками продовольствия, которого обычный генин требует в два раза больше взрослого крестьянина, а джонин – в четыре раза больше. Одежду тоже где-то надо брать, как и оружие, и многое-многое другое. Организовывать же свое производство означает, во-первых, ослабить военный потенциал, выделять людей, которые не смогут тренироваться, все же нужно, а во-вторых, возникнет еще один источник головной боли и бюрократии. Нет уж, шиноби, военная сила и наемники, а мирными профессиями пусть занимаются простые люди. Ну а если даймё взорвется? Да здравствует новый даймё! Мысля в подобном ключе, Хирузин вернулся к изначальной причине дурного настроения. «Что-нибудь слышно из Роурена?» – уточнил Сарутоби, не оборачиваясь к старому другу. «Ближайший сеанс связи с информатором, завтра днем», — ответил Шимура невозмутимым голосом. «До тех пор о твоих учениках мы не узнаем, Биджу». Вторая трубка превратилась в щепки. «Я же говорил им, не лезть на рожон. Теперь у нас нет двух боевых единиц уровня Каге, я потерял солидную часть влияния в Совете, а в Конохе обретается девятихвостая кунаичи сомнительной лояльности. А результат? Информация о садах, архитектуре, автоматонах. Минато даже ни разу не видел этого, Франкенштейна, или хотя бы Мукоди. Зато лисица их видела», — сверкнул здоровым глазом Шимура. «Отдай ее мне, и мы получим информацию обо всем, что она знает. Да и над лояльностью я поработаю». «Действуй», — отмахнулся третий Хокаге. «Но помни, мне нужен положительный результат, а не второй Кьюби, бушующий в центре Конохи. Я буду осторожен», — сухо заверил друга глава корня. «Что думаешь о мальчишке?» «Минато чувствует себя виноватым, вот пусть дальше так и продолжается», — Хирузин слегка усмехнулся. «Пусть рвет жилы на тренировках, чтобы спасти наставника, да и Кушаничан не даст расслабиться. Что с учениками?» «Мы работаем над этим», — заверил Данза, тут же переводя тему. Орочимару прислал отчет из Суны. Удалось узнать о том, что новый призыв песчаников, еноты, как-то связан с Раураном. Подробности неизвестны, но есть подозрение, что этих существ, как и их домен Анклав, создали искусственно. Больше он сможет понять только после изучения тела подопытного. «Пусть возвращается в Конаху», — после непродолжительной паузы распорядился третий Хокаге. «Мы не можем себе позволить потерять еще и его». Крупный беловолосый мужчина, половина лица коего была закрыта тканевой маской, одетый в светло-серую рубашку и темно-серые штаны, расхаживал перед госпиталем внешнего Роурена. Его голова была опущена, руки сцеплены в замок за спиной, а на видимой части лица застыло напряжение. Неподалеку стояли несколько мужиков из их общины, которые одаривали соседа виноватыми и сочувственными взглядами, переминались с ноги на ногу и молчали. Впрочем, сам факт их присутствия говорил о многом, так что Наруто не собирался никого прогонять. Тут двери лечебного учреждения, расположенного в четырехэтажном каменном здании, открылись, и на свет утреннего солнца вышел санитар в зеленых одеждах. Беловолосый мужчина сразу же подскочил к нему, неосознанно схватив за грудки, с надеждой во взгляде спрашивая: «Моя жена, Химавари, она жива?» Подняв руки в защитном жесте, успокаивающим голосом ответил Меднин: «Операция прошла относительно успешно, но ребенка мы спасти не смогли. Мне жаль, я...» Сглотнув, здоровяк с белыми волосами разжал кулаки, а его плечи поникли. «Я понимаю, прошу меня простить. Я могу ее увидеть?» «Да-да, разумеется», — поправив одежду, санитар жестом позвал мужчину за собой. «Химавари-сан, понадобится любая поддержка, и общество любимого мужчины будет весьма кстати. Только не забывайте, что она сейчас слаба, ну и постарайтесь не напоминать о детях». За этой картиной неотрывно следила кукла, находящаяся в образе неприметной молодой женщины, отдыхающей на скамье под тенью деревьев. Все же работать с памятью пациентов на столь глубоком уровне ей приходилось только на тренировках, а потому и хотелось убедиться, что новые личности лягут как нужно. Ну а когда настоящие воспоминания пробудятся, если вообще пробудятся, то у них будет интересный выбор: остаться семейной парой крестьян, переживших трагедию из-за диверсии шиноби Конохи, либо же снова стать этими самыми шиноби Конохи. Но к тому времени, думается мне, они успеют стать настоящей семьей. Не зря же отец лечил у этой женщины бесплодие. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Обдумывательное. Примечание к части. Маленькая разговорная глава. В следующей главе я вернусь к описанию исследования и изобретений героя. Австралия. 1739. Ароматный чай, заваренный по самым строгим традициям аристократичных домов Японии, грел руки уже немолодого мужчины, истинный возраст коего порой ускользал от него самого. Будучи одетым в темно-серую робу, подпоясанную ремнем со множеством кармашков, он удобно устроился в глубоком и в меру жестком кресле, с бархатными подушками, набитыми упругим материалом, похожим на губку, но куда лучше сохраняющую форму. Взгляд его выцветших глаз, белки коих красовались сеточками выделяющихся сосудов, был направлен строго вперед, на лицо женщины, сидящей в таком же кресле, но по другую сторону от низкого стола. Серому, одетая в красно-золотое кимоно, с рисунками восточных драконов на рукавах, с опаской и вызовом смотрела на своего пленителя, которому была обязана процветанием города, счастьем и здоровьем дочери, благополучием подданных. Ей было сложно смириться со своей ролью марионеточной правительницы, которая решает только текущие вопросы, не имея возможности влиять на глобальную политику города-государства, но вместе с тем она понимала причины подобных ограничений. Только вот понимать и принимать – это два совершенно разных понятия, и делать второе женщина совершенно не собиралась. «Почему же вы не согласились на предложение Канахи, Ваше Величество?» Голос Франкенштейна был ровным, учтивым, в какой-то степени даже доброжелательным, и это можно было бы посчитать за изощренную издевку, если бы марионеточная царица не слышала своими ушами, как это существо точно таким же тоном обращается к Казекаге, который был куда более опасным, влиятельным и независимым человеком. «Потому, что это не имело смысла», — отозвалась Серому, после чего сделала маленький глоток бодрящего напитка, превосходно прочищающего голову. «Вот как», — собеседник изобразил на губах намек на улыбку, — «вы считаете, что Лист не сможет меня победить? Ну или сможет, но это принесет слишком большие потери. Так, я не испытываю к вам ненависти», — Виктор Дона перешла на более привычное обращение для жителей зеленых земель женщина, на что мужчина никак не прореагировал внешне, порой создавалось ощущение, будто бы он, одна из кукол, отправляемая в королевскую башню для удовлетворения незначительных прихотей ненастоящей царицы. Но не буду лгать и о том, что испытываю теплые чувства как к вам, так и Мукаде. В конце концов, вы захватчик, ну а он предатель. Но как правительница, которая заботится именно о своем народе и его благополучии, я вижу то, что вы сделали Роуран по-настоящему сильным и независимым. Лично я не смогла бы добиться этого, даже если бы собрала внутри стен целую армию самураев. Сейчас же мы торгуем с ветром, который согласился принять Роуран в состав страны на правах автономной области. Шиноби песка охотно защищают наши границы и не лезут внутрь, а гвардия столь сильна и многочисленна, что любое из селений Большой Пятерки обломает зубы, прежде чем сумеет добраться до богатств моих подданных. Я была бы недальновидной дурой, если бы отказалась от всего этого в угоду своей ущемленной гордости, ну или порушенным амбициям. Подводя под всем сказанным черту, я хочу заверить вас в том, что моя лояльность, как бы это тяжело ни было лично для меня, будет принадлежать вам, покуда вы заботитесь о гражданах моего государства. Любопытная формулировка. Ученый прикрыл глаза, поднес к худому лицу чашу и сделал глоток. «Значит ли это, что стоит мне куда-нибудь уйти, оставив вам технологии, оружие и скопленные богатства, как вы сразу же забудете о своей верности? Ведь я более не буду исполнять роль рачительного хозяина просто потому, что буду находиться где-то еще». В гостиной личных покоев Серому установилась тишина, на фоне которой в небольшом декоративном камине, используемом скорее для красоты и освещения комнаты, нежели для создания тепла, весело потрескивали дрова, что не так уж и давно могло считаться расточительством и признаком богатства. Впрочем, наличие собственных рощ фруктовых деревьев, растущих день ото дня и время от времени нуждающихся в вырубке, обеспечивало запас топлива, в коем не было особой нужды из-за магических обогревателей. Как говорят в западных землях, далеко отсюда. Уже оказанная услуга, ничего не стоит, доктор изобразил любопытство на лице. Вы считаете так же, Ваше Величество? Нет, излишне поспешно отозвалась женщина, которую подобное обвинение задело, ведь это фактически означало бы, что она, тварь неблагодарная, которая будет исполнять волю сильного, пока тот полезен и приносит пользу, но стоит ему ослабеть или отойти на время, как в спину будет нанесен незамедлительный удар. Вероятно, я неправильно выразилась. Возможно и так, не стал спорить Виктор, делая еще один маленький глоток. Попробуйте еще раз, Серому задумалась, незаметно прикусив кончик языка, а затем произнесла. Моя лояльность будет принадлежать вам, покуда вы не вредите Роурану и его жителям целенаправленно. Превосходно, похвалил собеседницу Франкенштейн, прикрыл глаза и добавил. В таком случае, я могу больше ничего не делать, благодаря чему и навредить никому не смогу. Или же, я могу начать эксперименты, опасные для окружающих, но с желанием принести лишь благо Роурану. Вы искажаете смысл моих слов, заметила марионеточная королева, старательно давя в себе раздражение. Именно, спокойно согласился ученый, чем вызвал очередную вспышку досады у женщины. Слова – это звук, который имеет лишь тот вес, которые им придают наши же действия. А потому, Ваше Величество, Не бросайте слов на ветер. Ваши поступки говорят о ваших намерениях куда красноречивее. Медленно вдохнув и выдохнув, Серому собралась с мыслями. Пусть ей намекнули на то, что ее действия оценили, но было ли этого достаточно, она не знала. Дальнейший же разговор был опасен, как прогулка по краю обрыва, но откладывать животрепещущую тему было нельзя, так как в следующий раз аудиенция с реальным властителем города-государства могла произойти не скоро. «У меня есть просьба», — объявила женщина, решительно посмотрев на доктора, безмятежно покачивающего в руках пустую кружку. «Я слушаю», — после непродолжительной паузы отозвался мужчина. «Я прошу взять в ученицы мою дочь», — заявила Серому, чувствуя себя так, будто бы шагнула в сторону пропасти с закрытыми глазами, надеясь удачно попасть ногой по узкому мостику, ведущему на ту сторону. Она – потомственная пользовательница источника, и у нее высокий потенциал. После меня, именно она станет официальной правительницей Роурена, а будучи вашей ученицей, станет гарантом лояльности всего города. Хорошо, отозвался Виктор, не меняя интонации или выражения лица. Ее обучение начнется завтра, но предупреждаю, для повышения потенциала принцессы, я проведу некоторую модификацию ее генома. В конце концов, я терпеть не могу делать какую-либо работу хуже, чем позволяют мои силы и знания на настоящий момент. Впрочем, Тамама и Мая, наверняка, рассказывали об этом. Не так ли? Да, вновь чуть поспешно, но все же в рамках допустимого, подтвердила догадку Франкенштейна марионеточная королева, внутренне ощущая облегчение от подтверждения собственных теорий. Лисица и вправду жаловалась ей на то, что ученый, пока она была заточена в печати, усадил на трон Йокаи в свою воспитанницу, да еще и выдал ее замуж за правителя людей далекой Японии, в качестве свадебного подарка предоставив целый магический город. В какой-то другой ситуации женщина решила бы, что Кицуне тронулась умом, но пример эффективного управления, строительства и даже создания невероятных чудес, вроде защитного купола, находился прямо перед глазами. Так что, делая скидку на то, что хвостатая подруга могла сильно преувеличивать, она заставила себя поверить в истину и начала думать. «Думать – это, вообще, очень полезное занятие», – мысленно процитировала своего нынешнего собеседника Серому. Чего хотела добиться своими рассказнями Тамама? Скорее всего, она убеждала королеву в том, что ученый снова решил провернуть тот же трюк, но на этот раз замене подвергнутся они с дочерью, тогда как кукла сыграет роль наместницы. И в общем-то, это было бы логично и правильно, с точки зрения хищницы, жаждущей власти, либо правительницы государства, стремящейся увеличить влияние. Но характер ученого был таков, что он скорее махнет рукой на неудачный или завершившийся эксперимент и уйдет дальше, нежели будет цепляться за земли, какие-то материальные блага, ну или метафорическое господство. Зачем стремиться к власти тому, кто может создать целый маленький мир, населенный существами, верящими в него как в Бога? Лишь задавшись этим вопросом, Серому поняла то, как именно следует говорить с Виктором Франкенштейном. Она не могла сказать, что понимает его, но вот примерное представление желания и устремлений получила. Сам же ученый, разглядывая собеседницу, думал о том, что королева Роурена опасная и умная женщина. Она вызывала некоторую симпатию, так что если бы мужчина был способен на подобное, то мог бы стать ее другом. Хотя аналитические ИК давали лишь 62% вероятности успеха подобного мероприятия. «Порой я разочаровываюсь в людях», — признался Виктор, сцепив пальцы рук домиком перед грудью. «Каждый человек может быть добрейшим, щедрейшим, храбрейшим, но стоит им собраться в общество, как тут же появляется элита и возникают отбросы, появляются жадность и ревность, а великая сила, способная сотрясать горы, используется для устрашения, разрушения и порабощения, ради горстей кристаллов и металлических кругляшей, цену которым сами люди и назначают». Иронично, не правда ли? Возможно, не стала спорить женщина. «В конце концов, до вашего прихода я была той, кто занималась устрашением при помощи великой силы, да и Мукадисан, пусть и строил, но планировал заняться тем же самым. Люди, существа, которым дан разум, способный преобладать над инстинктами, в отличие от тех же йокаев, которые в большей степени являются животными», — задумчиво изрек доктор, говоря словно бы с самим собой, затем развел ладони в стороны и создал между ними поток переливающегося света. «Казалось бы, что сама природа нам показывает тупиковость пути, требующего наращивать грубую силу. В конце концов, даже Биджу, эти ходячие генераторы энергии, способные сносить города, раз за разом проигрывают более слабым людям, которые используют в борьбе с ними хитрости, уловки, мастерство и знания, но на этом развитие искусства и останавливается. Ведь зачем быть умным и способным создать устройство, которое может снести скалу, если нужно просто напрячь мышцы и сделать то же самое? Но только если мы возьмем мастера, который из ничего сумел сделать что-то столь эффективное, и обычного шиноби, пусть даже владеющего всеми пятью стихиями, а затем закроем их в замкнутом необитаемом разумными существами барьере, то первый построит дом и наладит привычный быт, а второй, в лучшем случае, создаст какую-нибудь времянку. Что вы хотите этим сказать? После минутной паузы, все же осмелилась задать вопрос Серому, впечатленная этим монологом хотя бы из-за того, что оратор проявил хоть какую-то тень эмоций. Ничего особенного, мужчина с хлопком соединил ладони, затем поднялся на ноги и вновь заговорил совершенно ровным тоном. Завтра за Сарой зайдет кукла, девочка будет учиться 3 дня, после чего у нее будет 1 день на отдых и общение с вами. Если у вас более нет вопросов, ваше величество, и все же, я бы хотела узнать, что вы имели в виду этой своей речью, чувствуя, что ходит по грани, настояла королева. Хаем, ученый немного помолчал, развернулся и зашагал к выходу, но перед дверью остановился и все тем же голосом ответил. У меня есть мечта о том, что однажды люди построят общество, в котором во главу угла будет поставлен интеллект, а не сила, золото, вера. И пусть порой я разочаровываюсь в разумности человечества в целом, но время от времени встречаются самородки, возвращающие надежду на лучшее. Доброй ночи, ваше величество. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Провоцировательное. Примечание к части. Еще одно отступление. К Виктору мы вернемся в следующей главе. Приятного чтения. Австралия. 1740. Над Канахой взошло солнце, ласковыми утренними лучами проникая в окна и переулки, разгоняя ночную мглу и оповещая жителей о начале нового летнего дня, обещающего быть очень жарким. Кроме круглосуточных магазинчиков, работающих ради шиноби, уходящих и возвращающихся в лист в ночное время суток, стали открываться обычные кафе, развлекательные заведения, на рынке занимали свои места многочисленные торговцы с лотками. Ручейки учеников академии, чиновников канцелярии Хокаге, простых работяг, обеспечивающих комфортный быт, вливались в общие потоки людской массы, да и по крышам прыгали одинокие силуэты, либо же малые группы из 3-4 наемников. Архитектура листа была своеобразной. Здесь могли соседствовать кварталы с низкими 1- и 2-этажными домами с крышами-пагодами, 3- и 4-этажные многоквартирные дома из кирпича, дерева или камня, полноценные особняки с 2-скатными крышами, окруженные огороженными заборами участками, а также 2- и 3-этажные дома с мастерскими магазинами на 1-м этаже, теснящимися друг к другу, оставляя между собой настолько узкие промежутки, что 2 взрослым людям трудно разойтись. Происходило же это из-за того, что большие территории принадлежали тем самым кланам, которые вели свою собственную застройку, порой, на участке, где можно было бы построить многоквартирный дом, среди деревьев стоял маленький домик с 2 комнатками, поставленный на деревянные же сваи. Кроме всего прочего, границы подобных кварталов часто разделяли полосы земли, где селились бесклановые шиноби и гражданские, жилища коих были куда более утилитарны. И при всем этом, Канаха умудрялась сохранять некий единый стиль, из-за чего разброс выглядел вполне гармонично. Минато Куун, до боли знакомый, одновременно звонкий и глубокий голос прозвучал как раз в тот момент, когда на спину обрушился вес примерно 60 кг, шею обхватили изящные, но невероятно сильные руки, а талию – крепкие стройные ноги. «Неужели ты от меня прячешься, как ты угадала?» Мысленно скривившись и закатив глаза, тяжело вздохнул блондин, чувствуя новую порцию грядущих проблем. «Эй!» – раздался со стороны поворота дороги, ведущий ко входу в квартал Синджу, раздраженный голос красноволосой и зеленоглазой молодой девушки, одетой в зеленый сарафан, зеленые же чулки и сандалии на ремешках, которые оплетали голени. «Ты что себе позволяешь, дура хвостатая?» «Это я-то дура хвостатая?» Вскинулась кицуне, узкие зрачки которой вовсе превратились в щелки, но покидать свой насест она даже не подумала. «А ты, дура бесхвостая, вот», произнеся последнее слово, Тамама показала Кушине язык, после чего демонстративно обхватила Намика Дзи еще и 9 хвостами. Джинчурики, при виде этого вспыхнула чакрой будто факел, огнем. Ее волосы встали дыбом, глаза покраснели и зрачки вытянулись в узкие щелки. «А ну отпусти Минатакуна, сучка!» То ли прорычала, то ли прошипела Узумаки, начав надвигаться на соперницу. «Мината, а ты что молчишь? Если я попробую что-нибудь сказать, сразу стану крайним, проверено. А лежать в госпитале, по правде, мне уже надоело. Пусть там и тихо», — мысленно отозвался ученик легендарного Саннина, старательно ища пути к отступлению. Бежать с лисицей на спине было нельзя, так как Кушина обязательно бросится в погоню, по пути разрушая любые препятствия, что грозит ударом по его кошельку. «Кушина-чан, Тамама-чан, может быть, мы поговорим как взрослые люди?» Подняв руки и глупо улыбаясь, все же сделал очередную попытку разрешить ситуацию миром голубоглазый блондин. «Тамама-чан, значит?» Яростный взгляд глаз Узумаки переместился на Намикадзе. «Я не человек», — ехидно напомнила Кицуне, затем погладила молодого мужчину по голове левой рукой и прикусила ухо. «Гэрэрэр, но если ты просишь, Минатакун, все же я пошла в Коноху именно за тобой. Врешь ведь?» — почти застонал блондин, ощущая фантомную боль от всех случайных травм, которые во время своих разборок устроили ему две фурии, с чего вдруг девятихвостая стала настолько откровенно проявлять знаки внимания, которые раньше были игрой для окружающих, Намикадзе понять не мог. «Поговорим», — неожиданно спокойным голосом согласилась Кушина. «Выбирай, Мината, либо я, либо она. Ками, за что мне это?» — мысленно взвыл молодой мужчина, который не мог сказать Тамама «иди к Биджу» сразу и из-за того, что она действительно может туда пойти, а ближайшая живая тюрьма хвостатого, Кушина, и из-за того, что Хокаге рекомендовал так не делать, мотивировав это необходимостью контролировать Кицуне всеми возможными способами. Впрочем, Намикадзе логично сомневался в том, что девятихвостую удастся подсадить на крючок влюбленности, но она всеми силами показывала обратное. И ведь самое в этом мерзкое заключалось в том, что Кушине было не объяснить необходимость подобного задания. Умом она могла понимать все, но вот сердцем не принимала. Да тут еще и кавалеры начали появляться, оказывающие джинчурики однозначные знаки внимания. «Ммм», — уже хотевший ответить Мината вдруг понял, что его рот зажимает узкая, но невероятно сильная ладошка, пальчики которой оканчиваются черными коготками, больно впивающимися в щеку. «Ммм, помолчи, милый, когда женщины разговаривают, вроде бы и ласково, да еще с игривыми нотками, но так, что по спине мурашки побежали», — произнесла Тамама, после чего обратилась уже к сопернице. «Неужели ты чувствуешь себя настолько неполноценной, Кушина-чан?» «Понимаю, хвосты у тебя заемные, как и сила, но пытаться добиться своего столь жалким способом, как угроза, либо ты бросаешь ее, либо я тебя. Это так, по-человечески». Узумаки хотела ответить, что она человек, но в данном случае эти слова значили бы примерно то же самое, что и заявление вроде «я слабачка». Так что оставалось лишь сжимать кулаки, стискивать зубы, уже начавшие превращаться в клыки, и продолжать пытаться выправить ситуацию. «Что же, по-твоему, я должна сделать?» Джинчурики сдерживалась из последних сил, да и то лишь благодаря тому, что за прошедший год сильно подтянула навыки владения чакрой биджу и самоконтроль. «Терпеть твои выходки и дальше? Дай подумать», — издевательски усмехнулась Тамама. «Во-первых, ты могла бы попытаться привлечь мужчину своими красотой и умом, продемонстрировав ему то, насколько он тебе нужен, но при этом показав, что ты сильная хищница. Во-вторых, ты могла бы напрямую обратиться ко мне, и не с глупыми претензиями, которые ничего не стоят, а с демонстрацией своего несуществующего превосходства. Ну и в-третьих, ты можешь смириться со своим положением второй самки и не тявкать на альфу, пока клыки и когти не вырастут». Две команды Анбу, одна из которых принадлежала Корню, уже были готовы вмешаться в очередной конфликт скандалисток. В то же время Мината как-то неожиданно ощутил себя свободным от хватки Кицуне, которая задвинула его себе за спину и теперь стояла лицом к лицу с Джинчурики. «Так что, маленькая лисичка, так и будешь жалобно тявкать и убегать в слезах, либо разберемся по-взрослому?» Тамама пакостно усмехнулась, добавив с мечтательным выражением лица: «Тут недалеко есть арена, где мы сможем разойтись, ну а Минатакуун увидит, кто наиболее достойно. Ты ведь не хочешь начать драку прямо здесь?» Стадион Конохи, использующийся как для боев, выявляющих самых сильных генинов, готовых перейти на ступень Чунина, так и для многих других мероприятий, встретил гостей тишиной и запустением. Лишь работники арены, да бойцы охраны находились на трибунах, маскируясь при помощи специализированных техник. Впрочем, и кицуне, и джинчурики прекрасно чувствовали их, одна, при помощи синдзюцу, ну а вторая, благодаря биджу, который улавливал эмоции. Здесь было достаточно места, чтобы обе девушки приняли звериные облики, пусть и не полные, а в силу 3-4 хвостов, а кроме того имелись барьеры, достаточно мощные для удержания одной бомбы биджу. Чистый белый песок, мягкий и сыпучий, сиял в солнечных лучах словно снег, лишь добавляя контрастности, когда на нем появлялись другие цвета. Перед тем, как выйти на поле грядущей битвы, противницы разошлись по разным коридорам, чтобы сменить одежду и нацепить оружие в раздевалках. Однако, когда Кушина вышла на песок под открытое небо, ее взгляду предстала необычная картина. Извращенка, указав рукой на абсолютно голую кицуне, воскликнула джинчурики, одетая в легкий сетчатый топ, скрывающий грудь за плотной тканью, и облегающие шорты. «Почему ты голая? Не хочу портить одежду, которую мне подарил Минато-кун», подмигнула противница-лисица, после чего взмахнула распушившимися хвостами и добавила, «тем более, чем это не способ доказать, что я лучше тебя, не неси чепуху, ему не это надо», продолжила возмущаться Узумаки. «Да ну», недоверчиво прищурилась и наклонила голову к плечу Тамама, «то есть от женщины ему нужно не потрясающее тело, владению которым будут завидовать все остальные мужчины, которым не светит даже прикоснуться к желанному плоду, и его самооценку совсем не поднимет то, что прикасаться к себе я разрешаю только Минато-куну. И признайся, что ты просто боишься показать себя во всей первозданной красе, из-за чего и скрываешься за тряпками. Вы драться сегодня будете?» – спросил один из работников арены. «Мы уже активировали барьеры, если что, будем», – хором рыкнули девушки. Стена рыжей-золотого пламени, пусть и медленного, но даже на вид настолько жаркого, что на трибунах за защитными барьерами стало неуютно, накатила на созданную из чакры прозрачную преграду. На долгие 3 секунды Кушина, воздвигнувшая вокруг себя купол защиты, скрылась от взглядов наблюдателей, заставляя затаить дыхание, но когда языки огня опали, облегченно выдохнувшим шиноби предстала невредимая Кушина, припавшая на одно колено, за спиной у которой развивался одинокий рыжий хвост из энергии. Сорвавшись с места, джинчурики пробежала по бурлящей массе, в которую превратился песок, не чувствуя обжигающей стопы боли, чтобы уже спустя один удар сердца обрушить кулак на 2 перекрещенных хвоста Тамама. Второй, третий и четвертый выпады ожидала та же судьба, в то время как сложившая руки под грудью кицуне только пакостно улыбалась, а затем и вовсе выдохнула поток воздуха, отбросивший Кушину назад. Узумаки, перекувыркнувшись в воздухе, приземлилась на 4 конечности, даже не заметив того, что ее топ развалился на части, освобождая бюст от тесного плена, а за ее спиной колыхались уже 2 хвоста из чакры. Новый рывок вперед окончился обменом ударами, во время коего кицуне уже не могла стоять с невозмутимым видом, а парировала и атаковала сама, используя как руки с ногами, так и хвосты, вспыхнувшие пламенем. В какой-то момент в правой ладони джинчурики появилась рыже-голубая сфера энергии, вращающаяся с дикой скоростью, но удар в грудь 9-хвостой не удался, так как она успела перехватить запястье. «Давно ты обучил Кушину Чанра Сингану, Минато-кун?» – спросил Сарутоби Хирузин, сидящий рядом с нами Кадзи на трибунах, увлеченно следя за поединком и дымя трубкой. «Я ее не учил», не отводя взгляда от происходящего, ответил блондин. «Наверное, она Саае». Тут Минато наконец-то понял, кто к нему обратился и медленно обернулся, стремительно бледнее лицом. Вопрос, глупый по сути, но вполне естественный в данной ситуации, вырвался сам собой. «Че, что вы здесь делаете, Хокаге сама, как и главы кланов, старейшины Конохи и прочие влиятельные лица, наблюдаю за тренировкой джинчурики 9-хвостого биджу и представительницей клана Кицуне, представленного пока что только в лице Тамама-сан, проходящий в полный контакт», беспечно отозвался старик, после чего его взгляд стал жестким, а голос холодным. По крайней мере, именно эта версия была озвучена всем заинтересованным лицам, когда они потребовали объяснить данное безобразие. «Но я тоже хотел бы узнать, Минато-кун, как так получилось, что две твои подруги сцепились из-за тебя между собой. Я исполнял приказ. Намикадзе почувствовал себя крайне глупо, заявляя подобное главе селения. Да ну, вскинул одну бровь третий Хокаге. И когда я приказывал тебе такую глупость, как води за нос двух сильнейших кунай Чиканахи, пока они совсем не озвереют и не начнут бросаться друг на друга. Что-то я такого не припомню. Старость, наверное, ведь мне до сих пор казалось, что я просил не отталкивай Тамамачан, чтобы у нее не возникло желания уйти. Я, блондин, предпочел прикусить язык и замолчать, пока не сказал еще какую-нибудь глупость. Негоден к работе головой, припечатал Хирузин. С Кицуне я сам поговорю, а ты, Минато-кун, объяснись с Кушинайчан. И на этот раз, без самодеятельности, скажешь, что неправильно понял слова Хокаге, вот и вел себя не лучшим образом. Понял, хай, Хокаге сама, с обидой и облегчением отозвался Намикадзе. Вот так-то, а то придумал, в самостоятельность играть, мысленно хмыкнул довольный всем происходящим Сарутоби, впервые за год чувствующий себя вновь полным силы и уверенности в завтрашнем дне. Договориться с Тамама было не так уж и сложно, главное было в том, что Коноха обязалась помочь отомстить за пленение Франкенштейну, ну и дать ей доступ к чакре Биджу. В ответ она обязалась много что сделать. Игра во влюбленности, тренировки Джинчурики – далеко не полный список пунктов договора. И сейчас, глядя на то, как превратившаяся в девятихвостую лису женщина разорвала золотые цепи Узумаки, воспользовавшись синдзюцу, а затем стала валять по земле выпустившую четыре хвоста Джинчурики, третий Хокаге радовался. В конце концов, именно он, формально, Данза, но кого интересуют мелочи, поставил эту силу на службу листу, и теперь потеря двух из трех саннинов, которых так и не удалось вытащить из Роурена, смотрелась не столь критично. Главы кланов и советники, которые имеют возможность убедиться в способностях хвостатой девки, теперь будут вынуждены заткнуться и снова прислушиваться к словам главы селения. В конце концов, война должна будет начаться с недели на неделю, а главная ударная сила в его руках. Два биджу у Коноха, причем один из них самостоятельная, разумная боевая единица. Данза, я очень надеюсь, что ты сумел убедить ее слушаться нас, выдохнув очередную струю дыма, превратившегося в несколько концентрических колец, старик заметил, что бой уже подходит к концу. Стоя на четвереньках, чувствуя, как источник оказался заблокирован природной энергией, а чакру биджу буквально высасывают из нее, Кушина стиснула зубы в бессильной ярости. Слезы, текущие из ее глаз, тут же испарялись, и хотя бы это немного облегчало бремя поражения, она бы не пережила стыда, если бы хвостатая дрянь увидела подобную слабость. Над Узумаки, к которой стремительно возвращался человеческий облик, стоя на четырех лапах замерла Тамама, умудряющаяся одновременно вытягивать энергию из противницы через пасть, которая удерживала ее за холку, и контролировала собственный размер, оказываясь чуточку крупнее соперницы. Но лишь Джинчурики подавала признаки активности, как зубы Кицуне сжимались, болью заставляя ее остановиться. Вот последние капли сил ушли из тела, и Кушина, обмякнув, упала на горячее, растрескавшееся, шершавое стекло, в которое превратилась вся арена. Посмотрев вверх, она увидела большую лису, весело скалящую зубы, сверкая алыми глазами с вертикальными зрачками. Ей хотелось сказать что-нибудь грубое, обидное, как-нибудь уколоть, но холодный ком в груди, свернувшийся при виде приблизившейся к лицу пасти, спер дыхание, вызвав волну беспомощного страха. «Не бойся, лисенок», — вполне человеческим голосом обратилась к Кушине Тамама, а затем высунула язык и лизнула сперва одну, а затем и вторую щеку. «Для первого раза ты была очень даже неплоха. В твоем возрасте я, неважно, что», — Узумаки удивленно выпучила глаза, ни на что больше сил не хватало, а Кицуне тем временем, вновь превратившись в человека, села на корточки и, подхватив ее на руки словно младенца, легко и непринужденно выпрямилась в полный рост. Девять пушистых хвостов обхватили их тела, скрывая наготу от посторонних взглядов, и Джинчурики только сейчас осознала, в каком виде предстала перед находящимися на трибунах людьми. Впрочем, смущение ей добавляло и то, что ее к себе прижимала голая женщина, от которой тянула чем-то звериным. К своему стыду Кушина и не заметила, как рядом оказались ирьянины, которые были посланы заниматься своими делами и не мешать процессу исцеления. Под споры Тамама с медиками, изнуренная, пригревшаяся и морально истощенная Узумаки уснула, устроив голову на чем-то теплом и мягком. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Копательная. Австралия. 1740. Стоя на летающем гвозде, кутаясь в черный балахон и пряча лицо за белой маской чумного доктора, Виктор смотрел через разноцветные стекла окуляров на то, как внизу суетятся некроголемы, собирающие оборудование. Рядом с для кого-то просто учителем, для кого-то отцом и создателем, ну а для других, союзником и коллегой, зависли другие летательные аппараты той же модели, на коих виднелись силуэты Фрэнки, куклы, Сары, дочери королевы Роурена, Мукади. В небе светили звезды и луна, кажущиеся особенно большими и яркими в пустыне, вдали от любых поселений, а с вершин дюн, находящихся на расстоянии пары километров, за процессом следили люди третьего Казекаги. Впрочем, от последних мало что зависело, а единственная их по-настоящему полезная функция состояла в охране периметра. Надеюсь, Виктор-сан, зрелище действительно стоит того, чтобы я оторвался от исследований сверхпроводников чакры, изрек гениальный и безумный марионеточник, успешно заменивший свое тело на самую совершенную куклу, замаскированную под человека, при этом привязав свою душу именно к металлу, не желая оставлять ни грамма живой плоти, в чем ему помогли знания по шаманизму и некромагии, которыми поделился Франкенштейн. Советник королевы, когда-то желавший захватить источник природной чакры, буквально день ото дня терял интерес к человеческой жизни. Вкусная еда, сон, интимные связи – этим он пожертвовал во имя своего стремления к совершенству. Сейчас же, будучи уже механизмом с душой, а не живым существом, он задался целью сперва обрести силу, сравнимую с биджу, при этом оставаясь более или менее человекоподобным, параллельно вернув себе все утраченные чувства. Впрочем, генерируемая итриактором, установленным в груди, смесь синчакры и духовной энергии самого марионеточника, частично позволяла обманывать свою нынешнюю природу, передавая сигналы в разум без помощи биологических проводников и вычислителей. «Вы не будете разочарованы, коллега», — отозвался доктор, получающий от сотрудничества с этим человеком едва ли не больше, нежели давал сам. «Думаю, перспектива этой технологии заинтересует вас». В этот самый момент, похожая на трехъярусную пирамиду машина начала работать, при помощи труб втягивая в себя песок, чтобы создать из него керамический круг диаметром в 1000 метров. Некроголемам, исполняющим роль подсобных рабочих, пришлось шустро бегать по окружности полукилометрового радиуса, собирая конструкцию из отдельных элементов, которые создавались внутри механизма, кроме материи, в качестве коей выступал песок, впитывающего еще и разлитую в воздухе энергию. «Ты ведь хочешь сделать озеро, которое заказал Казекаги-сан, учитель?» Сверкая яркими глазами, в которых читались искреннее любопытство и восторг, непосредственным голосом спросила маленькая девочка с красными волосами. «Скоро ты все увидишь, ученица», не оборачиваясь к ребенку, ровно отозвался ученый. Это место было выбрано не случайно. Именно здесь, под слоем песка, подземные воды подходили к поверхности достаточно близко, но при этом владения даймё оставались достаточно далеко, чтобы никто из аристократии не попытался наложить руку на новый оазис. Все же из-за того, что Суна укрепила свои позиции в стране ветра, став независимой от внешних поставок еды, одежды и оружия, слишком часто стали случаться различные неприятности, вроде нападения нукининов на влиятельных шиноби с их семьями. Простые люди пытались удержать свою иллюзию контроля над одаренными, на что, пока что, глава песка не мог ответить самым радикальным действием, так как это даст причину для начала войны. Влияние третьего Казекаги в государстве было велико. Решение проблем с водой и голодом сделало его героем в глазах простых людей, а удержание в своих руках торговли артефактами Роурена давало прибыль, о которой другим оставалось только мечтать. Сами шиноби песка признавали силу и заслуги своего лидера, впервые за долгое время став по-настоящему единым образованием, которое не грозит развалиться из-за противостояния составляющих его фракций. Сам же он понимал, насколько зависим стал от сотрудничества с городом-государством, из-за чего постоянно стремился увеличить собственные ресурсы. Буквально на глазах наблюдателей керамическое кольцо начало превращаться в купол, накрывающий сферу километрового диаметра. В монолитном молочно-белом материале, похожем на скорлупу, проявлялись линии фуиндзюцу, похожие на черные прожилки, составляющие сложные печати, в то время как на внутренней поверхности, силами некроголимов, рядами крепились ит, тут же подключающиеся к единой сети вычислителей. То, что синхронно с верхней полусферой образуется и нижняя, от взглядов наблюдателей было скрыто песком, но догадаться об этом не составляло труда никому. «У нас незваный гость», — нарушая молчание, произнес Франкенштейн, после чего выставил перед собой правую руку, мысленно отдавая команду духам, обитающим в стихийном жемчуге, из коего состоят широкие браслеты. Взгляды присутствующих на гвоздях скрестились на проявившемся в воздухе изображении высокого мужчины в черном, склеры глаз которого оказались красными, а радужки – зелеными, при этом не имеющими ни намека на зрачки. В следующую секунду его тело расцвело переливающимися линиями с пятью яркими центрами в груди, пульсирующими в такт, словно сердца. Кокудзу из скрытого водопада, констатировал Мукади, прикасаясь к подбородку большим и указательным пальцами правой руки. Полагаю, он здесь за чьей-то головой, либо же его наняли для разрушения чего-то ценного, в свою очередь добавил доктор, с интересом изучая данные, которые ему поставляли духи и сканеры. На столь большом расстоянии толку от них было не так уж и много. Интересный образец. Отец, Фрэнки, будто бы вынырнув из созерцательного состояния, стиснул кулаки и вопросительно посмотрел на создателя. «Развлекайся», — дал свое разрешение Франкенштейн, развеивая иллюзию. «Но постарайся доставить в лабораторию хотя бы несколько кусков». Ничего на это не ответив, здоровяк направил свой летательный аппарат на перерез Нукинину, не слишком быстро, но и немедленно, приближающемуся к месту строительства. Ученый же обратился к иному своему детищу. «Кукла, проследи за ним, и не дай жертве сбежать». «Да, отец», прикрыв глаза, почтительно склонила голову хрупкого телосложения белокожая и зеленоволосая девушка. «А можно мне тоже?» С искренней надеждой в глазах, спросила учителя красноволосая девочка. «Нет, тем же тоном, которым говорил со своими детьми», ответил Виктор. «Там не будет ничего интересного», заверила маленькую подругу кукла. Это тело кое-никуда улетать не собиралось, отправив на задание родителя другую часть себя. «Ну», — поникла плечами Сара, успевшая заскучать от наблюдения за скучным строительством. Со стороны, куда улетел великан, донесся далекий грохот, отчего принцесса еще больше поникла. После всех модификаций, проведенных над ее организмом, когда Франкенштейн приживил подопечные особенности клана Фомакова и Кагамимари, в дальнейшем планируя продолжить модификации, девочка стала еще более активной и самоуверенной. Из-за этого приходилось раз за разом ее одергивать, при этом стараясь не терять из зоны своего внимания. Тем временем купол продолжил закрываться, сверкая в лунном свете белыми боками, а шум сражения только усиливался. Ученый, краем сознания отслеживающий происходящее, с удовлетворением отметил то, что Фрэнки показал себя крайне неприятным противником, способным в ходе битвы наращивать силу, что едва не стало критичным для противостоящего ему шиноби.